Почему более суверенные? Потому что они больше Божьей жизни в себе имеют, так? Хотя они еще не достигли совершенства. Мы с вами знаем, что никто еще не достиг совершенства, не будучи воскрешенным. Но они не еще, но при этом души умерших, они души святых праведных, да, мучеников. Они более наполнены жизнью, чем люди. Поэтому они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Сейчас время, когда мученики царствуют со Христом. Мы с вами видели многократно, да, как вот мученики участвовали в изменении судеб мира. По просьбе мучеников наступает там время конца, по просьбе мучеников там время созревания обозначается. Помните, да, вот много раз подчеркиваю. Вы как раз в Апокалипсисе это говорилось об этом. То есть мученики и вообще праведники, они участвуют, активно участвуют в управлении Вселенной по воле Христа. Смотри, слова «положи душу в живую». Да, положи мою душу в жизнь. Как это найти понять? Так и понять, что моя душа, чтобы моя душа вошла в жизнь. Да. Часть жизни здесь это Бога. Христос, Бога. Да. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. То есть есть состояние, то есть не как раз здесь подчеркивали, что разница есть между умершими, да? Одни умершие живые, а другие умершие не живые. В каком смысле? Ну, то есть они реальность-то сохраняют, они сознание сохраняют, но это сознание же кошмара, понимаете? Ну, кошмар, когда ты ничего не можешь поменять. Ад, собственно говоря, в Библии всегда описывается исключительно как состояние вот такого перманентного, постоянного кошмарика. Где ты уже ничего изменить не можешь, да? Где ты не способен ничего, ни с чем справиться там, да? И когда ты там находишься в предожидании будущего учения, на которое ты не властен. Кстати, именно поэтому глупо делают те люди, которые говорят, что я там настолько люблю своих родителей, что там, пускай, если они там были мусульманами, я тоже буду мусульманин, чтобы с ними встретиться. После смерти с ними не встретишься. Кстати, интересно, что так же считали все язычники. Они говорят, что там даже если мертвецы встречаются, они друг друга не узнают. Понятно, да? Потому что они полуживые, то есть они уже обезжизненные, понимаете? Они тени и призраки, как так и есть у нас. Как говорят, как называют душу умершего? Привидением, так? Приходящий вид у него. То есть существование сознания на грани с уничтожением. Но на грани почему? Потому что Божье Слово не дает человеку упасть в уничтожение. Но сознание, конечно, сохраняется, да. Как вы понимаете, ничего приятного в этом сохранении нет. Понимаете, да? Вот поэтому скажут, что они прочие из умерших не ожили, пока не кончится 1000 лет. То есть вот это состояние полуприличное для них сохраняется в течение всего времени эпохи церкви. Кстати говоря, очень-очень многие люди именно так их и видели. И сейчас вот там вот у Диченко, там, по-моему, сотни таких примеров описано. Если вы откроете вообще, не знаю, историю человечества, вы увидите там тысячи, десятки тысяч подтверждений числов апокалипсиса. Да? А кто-то из них может быть спасен конечно? Написано. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Богу и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Нет. А другие, соответственно, над ними смерть вторая имеет власть. Что такое смерть вторая? Как вы думаете? Ну, суд понятно. Смерть вторая это что и тело, воскрешенное тело тоже погружается в вот такое состояние. Понимаете? Оно остается, душа остается, да, вот в таком состоянии полуреальности, так? Вот. И тело, и когда он воскресеняется с воскрешенным телом, оно бросается в вечный огонь. Это и есть смерть вторая. Пребывание в вечном огне, но опять-таки без исчезновения. Но уже навечно. Не на 1000 лет, но всегда. Вот это и есть смерть вторая, после которой уже ничего нет. Ну, как смерть, она как бы оканчивает все. Так вот и смерть вторая, она оканчивает все. Но блаженный свят, тот, кто участвует, имеющий участие в воскресении первом. Итак, что это за первое воскресенье? Что это за жевание такое? Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, «Восстань спящий, воскресни из мертвых, оживи тебя Христос». То есть человек, живущий сейчас на земле, мертвый по делам своим, как говорит апостол Павел, он может ожить. Для этого он должен участвовать в смерти воскресения Иисуса Христа. Есть такой способ, как можно участвовать в смерти воскресения Христа? Как вы думаете? Креститься. Креститься, да. То есть трижды погружаясь в воду, мы участвуем в смерти Христа, так? Который 3 дня был в гробу, так? А выходя из воды крещения, мы с вами участвуем в его воскресении. Опять-таки участие, хотя и символическое, но воскресенье вполне реальное. Это и есть воскресенье первое. С него начинается первое воскресенье. Начинается оно с него. Потом человек может как бы заснуть литургическим сном, да? Но покаяние, оно является тоже первым воскресеньем. Человек оживает. Крещенный человек может ожить. То есть в буквальном смысле ожить, да? Душа сбывается. Как у Цветаева хорошо сказано, да? Там церковь очень любит говорить об осуществленной душе. Интересно, да, выражение? Душа, которая осуществилась. Бывает там, как, знаете, проект осуществленный, не осуществленный, так? Вот есть люди, у которых душа осуществилась, а есть люди, у которых душа не осуществленная. То есть она как бы проект был сделан, но он не реализован был, так? Вот. И как раз-то покаяние, перемена мысли, перемена мировоззрения, перемена жизни, это и есть первое воскресение. В прямом смысле. И такой человек, который воскрес здесь на земле, он блажен и свят. Понятно, да, почему? Тот, кто покаялся, кто изменился, кто пропитался божественной жизнью, блажен и свят. Над ним смерть вторая не имеет власти. Уже. Как Господь сказал, помните, что верующий в меня на суд не приходит, не приходит от смерти в жизнь. Понятно, да, в каком смысле? То есть он уже. То есть для него суд это не время там решения участи. А что это такое? Это время. А время решения, какую награду ему дать. Ощущаете разницу? Одно дело вас вызывают к суде, говорят, там то ли вас расстреляют, то ли вас отпустят, да? А есть другой вариант. Когда вас к суде говорят, то ли вам дворец дать, то ли вам там замок подарить. Разница ощущаете? Психологический подход как? В каком состоянии лучше быть? Да. Или для крещенных, которые умерли душой. Итак, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним 1000 лет. Священниками, потому что они совершают священодействие, они предают всю свою жизнь в жертву Богу, как мы каждый раз на службе, помните, говорим, сами себя и друг друга, и весь живот, то есть всю жизнь нашу Христу Богу предадим. И отдача всей жизни Христу – это и есть жертва Богу. А царствование – значит властвование со Христом, участие в управлении миром, о чем мы уже говорили, так? Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли – Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. Вот опять-таки мы возвращаемся как раз к чему? Вот последней великой битве, да? Вновь и вновь показывается, да, как это последние штрихи, как, кто будет в ней участвовать. Те самые народы Гога и Магога. Несколько бесед назад мы с вами перечисляли, читали отрывок из книги про Казетииля, где говорилось об этой же великой битве. Гог и Магог это Магог, вернее, это потомок Яфета, один из сыновей Яфета, от которого происходит монгольские расы. Вот монголы, они происходят от Магога. И вот... Кто такой Яфет? Яфет сын Ноя. У Ноя было 3 сына, Сим, Хам и Яфет, помните, да? От Яфета происходят там европейцы, монголы, например, так, индейцы. Вот, а там от Сима происходят там евреи, арабы, жители там Южного Ирана, Ирака, Южного Ирана, там дравидиды в Индии и так далее, еще некоторые племена Индокитая, а от Яхама происходят негры Африки. И некоторые обитатели островов, австралийцы. Ну, такой вот разброс получается. Трое потомков. И вот Гог и Магог, это как раз дальние древние народы, которые живут на Дальнем Востоке, на краях земли, как говорит Писание. И они в самом конце времен, по помощи вот этих духов, они бросятся, чтобы уничтожить церковь. Он будет обольщать их, собирать их на брань. Число их, как песок морской. Как знак всех языческих народов, да, которые нападут на церковь в конце времен. И вышли они на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. То есть как раз идет речь о церкви, да? Стан святых. Почему стан? Потому что странники пришельцы здесь, детские христиане. Город возлюбленный, то есть собрание всех христиан. Кто будет в конце времен уже собраны вместе. Они попытаются на них напасть в самом конце. Вот та самая Армагеддонская битва, когда они будут пытаться сразиться Христом и с ангелами Божьими в ради. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь лжепророк, и будет мучиться день и ночь во веки веков. То есть, как раз подчеркивает, что не только лжепророк и антихрист так, но и сам дьявол, он будет брошен уже без суда, будет выброшен во тьму, в озеро огня, горящим огнем и серой. После этого уже все конец уже наступил. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. То есть, уже суд наступил, да? Великий белый престол, то есть престол абсолютной чистоты, ставится перед лицом всего человечества, и вся вселенная убегает от лица сидящего на престоле. Бог являет себя во славе своей. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судим были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот уже это уже все. Время, как и обещал. Ангел закончился. Наступил судный день. Суд будет заключаться в том, что перед лицом Бога встанут абсолютно все. Мертвые, умершие раньше, да? И малые, и великие, они встанут перед лицом Бога. Понятно, да? То есть Бог вызовет из могил всех без исключения людей, да? И тех, кто считался великим на земле, и кто был великим на земле, и тех, кто был малым на земле, да, ничтожным, и бомжи, и президенты, и правители, и крестьяне, все без исключения станут перед великим троном Бога. Книга жизни. Сейчас, и были раскрыты книги. Какие книги раскрылись? Книги совести каждого человека. Все дела, которые делал человек, которые не были раскаяны и очищены, они будут раскрыты перед Богом, перед ангелами Божьими, перед всеми людьми. Вот особенно приятно это вспоминать тем людям, которые грехи на исповеди сознательно скрывают. Помните, что сознательно скрытые грехи на исповеди будут раскрыты перед лицом всего человечества. Как вам, приятно? Кстати, да, так? Вот. И кроме этих книг, которые будут свидетелями против человека сами по себе, будет еще и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. На самом деле, вот книга жизни, она упоминается очень-очень часто. Дело в том, что в древнем мире существовали, ну не сейчас есть, книги всех граждан данного города. Ну, как у нас есть там в ЖЭКах, там, да, списки избирателей таким же образом, да, составляются. Вот. Есть книга, в которой вписываются люди для жизни вечной. Эта книга упоминается в Библии, наверное, десятки раз. Бог записывает в некую книгу. Но опять-таки, книга это, конечно, книга памяти Бога, но она явится именно как реальная книга, так ее изображают обычно как книгу. Где записываются все имена праведников. Все имена, предназначенных для спасения. Есть специальный даже обряд по записи в эту книгу. Знаете, да? Перед крещением специальной молитвы мы просим Бога, чтобы он это имя вписал в книгу жизни. Понимаете? Да. Вот эта молитва называется «О имя Твоем Господи Божий истинный, народного Твоего Сына и Святого Твоего Духа». Возлагаю руку мы на раба Твоего и называется имя. И дальше там «Впиши его имя в книгу жизни». Понимаете? При этом действительно мы верим, что в этот момент имя вписывается. Чтобы книга жизни, понятно, да? Книга тех, кто будет вечно жить перед Богом.